Глава 4. Сленг, сленг, сленг. Они говорят на каком-то птичьем языке. Обычно так реагирует старшее поколение на речь младшего, которое действительно культивирует и тщательно оберегает от подсторонних свой язык, весьма отличный от литературного. Сленг, злоупотребление жаргоном, вызывает, по данным ВЦИОМ, раздражение взрослого населения страны не меньше, чем намеренное искажение слов и злоупотребление иностранщиной. При этом 40% опрошенных сами используют профессиональный и интернет-жаргон, а 20% вообще по фене ботают. Между тем, если присмотреться, многие сленговые словечки имеют свою историю. Некоторые даже ведут ее от Даля и Пушкина. Кроме того, и взрослые, даже самые интеллигентные, пользуются жаргоном компьютерным. И у каждого города есть свой жаргон. Вот поэтому и стоит о самых распространенных сленгизмах поговорить подробней.